Но Денис, похоже, не оценил моих дипломатических стараний. Он резко кладет свою ладошку на БМП, прямо поверх моей, сдвигает брови и пялится злобно. «Неть, ти отдашь прямо сейчас, ты новенький и маленький, ты будешь нас слушать». Я прищуриваюсь, оглядываюсь вокруг. Вокруг нас уже собралась небольшая толпа детей. Они внимательно следят за ситуацией, переглядываются. Им явно интересно, кто кого пересилит. Я моргаю. Силфьорда тебе в горло. Это не просто разговор о игрушке. Это маленькая схватка за авторитет. Меня пытаются прогнуть. Ха, забавно. Ситуация так себе. Если я сейчас просто отдам игрушку, местные мигом решат, что новенький, значит, слабак. А это прямая дорога на дно их пищевой цепочки, туда, где остается только играть тем, что уцелело после чужих разборок. С другой, если Денис громко шмякнется на пол с гематомой под глазом, заорет на всю комнату и начнет кататься по полу с жалобным маем, это точно не прибавит мне очков в графе «социальная адаптируемость». А значит, испытание будет провалено, и директриса с выражением «я так и знала», недоросли вычеркнет меня из списка юных нобилей. Так что действовать надо аккуратно. Главное, случайно не прибить этого мелкого гопника с подтяжками. Не, лениво бросаю я, отступая и выводя БМП из-под его ладошки. Денис хмурится, и вот уже слюнявый главарь если и наступает, будто собирается продавить меня авторитетом. Ти не слышал, ня шачлить, а где и танк, надувается он. С усмешкой я перекладываю БМП из руки в руку. Это не танк, полень, это БМП. Денис морщит нос, тупо хлопая глазами. Чего? Эх, похоже, я поторопился с выводом, что с четырехлетками мне будет о чем поговорить. Это БМП, терпеливо повторяю я. У танка пюшка больше лазов тли. Все лавно отдай. Огрызается он, вскинув резко руки. Одновременно карапуз приближается, теперь между нами почти не осталось расстояния. Денис собирается хлопнуть меня и вытолкнуть назад, может, даже с надеждой, что я сам испугаюсь и просто отдам ему игрушку. Глупая попытка. Я резко отшагиваю немного в бок и в тот же момент слегка цепляю его ногу своей. Чистая механика, он уже заносился вперед, а тут подножка, да еще и я плечом слегка подталкиваю. Результат, Денис с коротким ой, плюхается на живот, вокруг замолкают. Упавший карапуз ошеломленно моргает, пытаясь понять, как он так резко сменил положение. Я тут же сажусь сверху на Дениса, прижимая его к полу. «Сиди», — коротко говорю, глядя прямо ему в выпученные глаза. В этот момент я включаю ауру устрашения, не в полную силу, конечно, но достаточно, чтобы Денис замер. Небольшой всплеск атрибутики, ничего особенного. Его глаза расширяются, дыхание сбивается, и он послушно перестает дергаться. По комнате проходит напряженная волна. Кто-то сглатывает, кто-то шепчет что-то соседу. Я неспешно беру БМП, устраиваюсь поудобнее и, все так же сидя на Денисе, начинаю катать ее по полу. Башня плавно поворачивается, пушка нацеливается на невидимую цель. Я довольно разворачиваю пушку, прицельно двигаю игрушку и с энтузиазмом произношу. Пах-пах, в комнате стоит гробовая тишина. Остальные дети замерли, словно зачарованные, молча наблюдая за происходящим. Глаза огромные, лица застыли в смеси удивления и легкого шока. Похоже, никто не ожидал, что новенький не просто выстоит, а спокойно усядется на местного авторитета и начнет играть у него на спине, как ни в чем не бывало. Даже Ксюня прифигела. Я не обращаю внимания на их взгляды, продолжая катать БМП с абсолютным спокойствием. Но одно дело – показать силу, другое – пройти социальный тест, да и стрелять в пустоту – скучно. Хочется пострелять в того робота в коробке. Только рук-то у меня две всего. Я все еще сижу на Денисе, кручу БМП, потом поворачиваюсь к ближайшему карапузу, светловолосому мальчишке. Протягиваю руку в сторону коробки. А падай-ка мне вот того лобота, пожалуйста. Мальчишка замирает, переводит взгляд то на меня, то на игрушку. Видно, в голове пошел сложный мыслительный процесс. Через пару секунд он наклоняется над коробкой, берет робота и протягивает мне. Я киваю, но в руки не беру. Клуто. Поставь вот сюда. Указываю место рядом с БМП. Мальчик садится и ставит робота на пол. Робот классный, большой, с мощными руками, клешнями и щитом на локте. Сам бы с удовольствием с ним поиграл, но сейчас у меня другая цель. Оценивающе осматриваю игрушку, а затем, с энтузиазмом, поворачиваюсь к тому же мальчику и командую. А теперь иди сюда. Становись напротив мой БМП. Мальчишка оживляется, подводит робота ближе. «Я тебя стрелю, а ты щитом прикрывайся». «Пах-пах», он хихикает, поднимает руки робота, защищаясь от удара. «Хе-хе, косно, все, игру принял». Бросаю короткий взгляд на остальных детей и вижу, как некоторые уже начинают шевелиться, приглядываться к игрушкам в коробке, готовясь включиться в процесс. Я улыбаюсь. Ситуация стремительно переходит в нужное русло. «Тя как зовут?» – спрашиваю ближайшего карапуза, продолжая катать БМП по полу. «Алтём», – гордо отвечает тот. «Амя Слава», – заявляю я, выпрямляясь и чуть приподнимая подбородок для солидности. «Давай, я на тя иду, а ты попробую лететь». Артём хватает робота, поднимает его вверх, издает что-то между гулом турбины и визгом чайника, пытаясь улететь от воображаемых выстрелов. Я, не теряя темпа, скользну взглядом по другому малышу, который стоит чуть в стороне, явно заинтересованный, но еще не решившийся включиться в игру. «А тебе интересно? Подай-ка вот того мутанта, будь добл». Малыш уже открывает рот, готовый согласиться, но тут внезапно вмешивается еще один. «Нет, я подам», выкрикивает он на ходу. «Я даже не успеваю что-то сказать больше. Процесс запущен, и все происходит само собой. Дети, наконец, понимают, что никакой очереди больше не существует, и бросаются к коробке с игрушками. Начинается настоящий хаос. Каждый старается урвать что-то себе. Руки мелькают, игрушки летят в разные стороны. Наперебой тянутся, стремясь завладеть крутой игрушкой. Комната моментально наполняется шумом, визгами, смехом и веселой суетой. Воспитательницы, наверное, в другом конце сада уже в торопях бегут сюда. А в центре этого вихря событий, я, сижу на Денисе и играю БМП. Правда, два мальчика в стороне выглядят невеселыми. Видимо, это те самые Витя и Степа, чья очередь пошла по одному месту. Ксюня, не теряясь, тоже не отстает от будущих одногруппников. Она хватает куклу, потом замечает, что у Кати с Настей тоже куклы, радостно машет им, а затем, увидев в коробке солдатика, моментально хватает его. Она подбегает ко мне, протягивая солдатика, и с энтузиазмом восклицает: «Сова, на, спасибо». Беру солдатика и усаживаю его поверх БМП. Теперь полный набор. Юные набили Рязань. Отлучившаяся ненадолго воспитательница, услышав неестественно громкий смех и оживленные голоса, решила заглянуть. Новенькие не должны так шуметь. Открыв дверь, она застыла на месте, буквально вросла в пол, ошеломленно оглядывая происходящее. Комната больше не напоминала привычную игровую зону. Дети бесновались, катали машинки, размахивали роботами, носились друг за другом с пистолетиками. И все это под оглушительный хохот. Но самое странное происходило в центре хаоса. Там, прямо на троне в виде растянувшегося на полу Дениса Миронова, восседал новенький, княжич Опаснов. Спокойно и увлеченно он катал игрушку по полу, словно ничего необычного не происходило. «Пах-пах», — скомандовал он, крутя пушечкой в сторону робота, которого держал один из малышей. Денис, который считался главным в группе, лежал под ним, вылупив глаза и даже не пытался шевельнуться, будто словил столбняк. Неподалеку Ксюша с улыбкой переодевала куклу, а коробка с игрушками, которая всегда была инструментом социальных наблюдений, была разграблена до дна. Раньше эти игрушки распределялись по местной иерархии. Главные дети брали лучшие, остальные довольствовались тем, что оставалось. Воспитатели никогда не вмешивались, просто наблюдали. Такова воспитательная методика Набилий. Детям с малых лет прививали понимание иерархии, ведь реальное общество тоже разделено на слои. Так малышей готовили к будущей жизни, приучая занимать свое место в системе. Но теперь этого порядка не существовало. Опаснов разрушил систему за какие-то несколько минут. Воспитательница достала мобильник, приподняла трубку к уху и, не отрывая ошеломленного взгляда от сцены перед собой, набрала номер. «Госпожа директор, дети Опасновых повели себя необычно». Из трубки последовала пауза, а затем раздраженный голос директрисы. «Они провалили тестирование». Воспитательница медленно выдохнула, оглядывая шум и гам в комнате, и с явным сомнением ответила: «Не знаю, но вряд ли». Из трубки прозвучало раздраженное фырканье. Как это вряд ли должен был произойти конфликт, а затем сразу слезы и сопли. Тут только смех и улыбки. «Не поняла, новеньких же всегда прижимают. А что же главные дети?» Воспитательница медлила, взглянув на лежавшего под княжичем Дениса Миронова, Потом сказала: «Княжич Опаснов сейчас на одном из них играется с танком». И тут же раздался возмущенный голос Вячеслава Святозаровича. Это БМП. Глава 12. Усадьба Мироновых, Рязань. Князь Глеб Глебович Миронов, глава рода Мироновых, шел по усадьбе неспешным шагом, направляясь к себе в кабинет. День был спокойный, настроение ровное, даже благодушное, пока в тишине коридора не всплыли оживленные голоса из женской половины дома. С первого раза он не разобрал, о чем речь, но ухо, натренированное годами придворных интриг, мгновенно зацепило ключевые слова. Пришибленное напугало. Миронов сбавил шаг, задержался у двери. Князь свернул, заглянул в комнату. В просторной, уютно обставленной гостиной, залитой мягким светом из высоких окон, собралась компания дам. Жена сына, окруженная матронами и барышнями, пребывала в редком для нее нервном возбуждении. Чашки с чаем стояли забытые, разговор был на надломленных нотах. Глеб Глебович почувствовал, как в воздухе витает накал семейной трагедии вселенского масштаба. Причина катастрофы – маленький Дениска после садика пришел тихим, как мышь, да еще и ложку за ужином держал так, словно его били по рукам. Женщины негодовали, закатывали глаза и наперебой строили догадки. Спрашивала воспитателей, страдальчески рассказывала мать Дениски, сжимая руки у груди, сказали, был инцидент с каким-то новеньким. Говорят, ничего страшного. Ага, конечно. Да Денисик жуть какой пришибленный пришел. Как будто в подвале с эхозверем посидел. Эхозверь в садике? Миронов нахмурился. Конечно, нервная мать просто раздувает. Но новость любопытная. Какой такой новенький? Поинтересовался он, заходя внутрь. Женщины замерли, переглянулись. Жена сына нервно вздохнула, помяв в пальцах платочек. Глеб Глебович, да это же сын Опасновых. Миронов кивнул, раздумывая. Значит, гороскоп облажался. Князь, вообще-то, рассчитывал, что тот умеет держать уровень. Все-таки столько лет на службе, и вдруг такая промашка на ровном месте. Впрочем, сам же его предупреждал. Не перегибай палку с юными нобилями, ну, тот и не перегнул. А вот с Опасновыми, выходит, не справился, пускай и в ограниченном режиме. Интересно, младший сын Опасновых прошел собеседование, значит, малец не так-то прост. Миронов усмехнулся. Может, оно и к лучшему, что маленький княжич в садике. Можно будет за ним понаблюдать. Пожалуй, стоит поручить это своим людям. Пусть агент в садике присмотрит за мальчишкой. На всякий случай. Я с Ксюней собираюсь в садик. Мама застегивает на мне штанишки, натягивает кофту, пуговки дрогнувшими пальцами застегивает. Лицо у нее грустное, будто не в садик меня ведет, а на войну. Ну, если честно, одно другому не мешает. Ефрем, если что, говорит она старшему дружиннику, который стоит рядом с скучающей физиономией. Если Славе или Ксюне что-то не понравится в садике, сразу вези их домой. Вдруг у них колики начнутся. Не волнуйтесь, Ирина Дмитриевна, отвечает Ефрем с легкой улыбкой. Это всего лишь садик. Уж это испытание точно полегче змей порядка или эхокота. Мама одаривает его таким взглядом, что улыбка мгновенно испаряется. Дружинник нервно кашляет, поспешно натягивает на лицо официальную маску, кланяется и исправляется. «Все сделаю, как полагается, ваша светлость». «Спасибо», — кивает мама, наконец-то чуть успокаиваясь. Как только мама уходит, а Ефрем отворачивается, я сразу хватаю подбежавшего Дина. Тот радостно шевелит лапками-проволоками, перебирает ими, словно хочет обнять меня сразу всеми. «Сегодня будет лазлушение», «Длужище», — шепчу я, запихивая эхо-паука в карман штанов. Ден ворочается, устраивается поудобнее, словно кот, сворачивающийся клубком перед сном. Карман глубокий, штаны плотные, да и я двигаюсь обычно плавно, без лишних резких движений. Заметить его будет сложновато. А что, в садике все равно да начнется какое-то противостояние. Дениска наверняка затаил злобу. Мне придется ответить. А раз так, пусть Ден насладится эманациями разрушения, укрепит свою силу, наберет энергии. Охо-хо, да и без меня ему скучно, не хочу его расстраивать. А вот Ксюня не в теме великого плана. Она краем глаза замечает, как я прячу Дэна в карман, и тут же машет руками. «Сова, с Дином в садик», я быстро шикнул на нее, приложив палец к губам. ТСС. Ксюня послушно ротик прикрыла. Умница. Хорошей женой она будет все-таки, покладистой. Мама лично усаживает нас в машину, все-таки первый день, событие важное. Даже везет нас не какой-то младший дружинник, а сам Ефрем. Под мамиными руками щелкают ремни в детских креслах. Щелк, щелк. Мы с Ксюней сидим намертво пристегнутые. Ксюня серьезно смотрит в окно, а я болтаю ножками, пытаясь дотянуться до переднего сиденья. Ефрем за рулем, ведет машину размеренно. Машина мягко плывет по дороге, а за окном мелькают деревья, поля, дорожные знаки. Самое время для остановки. Я нахмуриваюсь и авторитетно заявляю. Ефрем, хочу по-большому. Ефрем мельком смотрит на меня в зеркало. Пытается оценить масштаб катастрофы. Не потерпите до садика, княжич. Не потерплю. Ефрем тяжело вздыхает, жмет на тормоз, останавливается на обочине. Машина мягко замедляется. Дружинник выходит, открывает багажник, достает мой горшок, затем распахивает дверь, принимается освобождать нас из кресел. Я ловлю момент, внимательно смотрю на него и, слегка наклоняя голову, спрашиваю. «Ефрем, ты мой дружинник?» Интонации строгие. Ефрем удивляется вопросу, но реагирует быстро, как положено человеку, привыкшему к княжеским причудам. «Конечно, княжич, я служу роду Опасновых, служу княгине, а мне, и вам, конечно, Вячеслав Святозарович». Я удовлетворенно киваю, складываю руки на груди. «Тогда научи меня пользоваться оружием». Ефрем аж бровь поднимает. «Каким оружием? Я же дал вам пистолет, иглушки не считаются, всем оружием». Он молчит, на лице читается осторожность. «Вы про что?» Я не даю ему времени на раздумья и, не спеша, перечисляю. «Малыш, калибри, сик, нано». Лицо Ефрема меняется на глазах. Сначала недоумение, потом легкая паника, потом смесь всего сразу. Он медленно качает головой. «Как же я могу дать вам в руки оружие, Вячеслав Святозарович? Рано вам, что вы такое говорите?» Но я вижу, что удивляет его не это. Его больше поразило другое, то, что я назвал три компактных пистолета. Видно, в голове у него это не укладывается. Спокойно напоминаю, ты сам сказал, что служишь мне. Ефрем задумывается, но княгиня будет против, начинает он, но я тут же его прерываю. Мама, женщина, она не понимает. Женщины никогда не понимают, объясняю очевидное. Ксюня, ты понимаешь? Не, беспечно бросает девочка, рассматривая далекие подсолнухи. Вот вишь, а ты, мужчина, ты должен понимать, говорю это абсолютно серьезно, глядя ему прямо в глаза. Ну давай, дружинник, решайся, мне нужен огнестрел, хочу разрушать, сил уже нет. Я, наверное, понимаю, княжич, но Ирина Дмитриевна не позволит, мнется Ефрем, оглядываясь, будто княгиня может материализоваться прямо из воздуха. Я не даю ему закончить. Сегодня после садика. Полчаса на оружие. Окей, он колеблется, видно, из-за растерянности. Смотрит то на меня, то на дорогу, то куда-то в сторону, будто надеется найти правильный ответ на обочине. Дружинник, окей, настаиваю на ответе. И в итоге он сдается. Я постараюсь тьфу ты, то есть постараюсь. Вздохнув, сжимает горшок и отворачивается, уже собирается убрать в багажник. Но тут Ксюня вдруг заявляет. Ефрем, я хочу по-большому. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, блин, а ведь и правда. И мой дяй, киваю я. В садике Ефрем помог нам с Ксюшей раздеться в прихожей. Мы переоделись в комнатную одежду. Я привычно натянул свою любимую футболку с принтом танка. В детской комнате собираются остальные наши одногруппники. Все вокруг чистенькое, аккуратное, пахнет каким-то детским мылом и пластиком. Денис стоит в стороне, нахмуренный, руки сжаты в кулаки. Ясно, думает, как вернуть себе трон, с которого его вчера скинули под ножкой. И тут к нам подбегает Катя, та самая голубоглазая девочка с белыми локонами, которая вчера пыталась докопаться до Ксюни с вопросами про маму. На вид не девочка, а вылитый ангелочек. Пошли, Ксюся, с куклами поиграем. Она хватает Ксюню за руку, тянет к столу, где уже сидит Настя и что-то обсуждает с плюшевым мишкой. Ксюня оборачивается на меня, замешкавшись. Я киваю, мол, шагай, все нормально, да иди, иди. Она радостно кивает в ответ, и в следующий момент девчонки уже обсуждают, кто будет мамой, а кто дочкой. А ко мне подходит Артем, тот самый нормальный паренек, первый из тех, кто вчера взял игрушки из коробки. Он по сторонам оглядывается, подходит поближе и заговорщическим тоном сообщает. «Плевит, сова, я нашел жука, у меня глаза загорелись, че стоим тогда веди». Он быстро кивает, глаза горят азартом, и, едва сдерживая волнение, ведет меня к подоконнику. Ну вот это уже интересное начало дня. Артем по-заговорщически оглядывается, выдерживает паузу, затем достает из кармана жука. Мы с ним оба склоняемся ближе. Жук шевелит усами, лениво двигает лапками, явно не подозревая, что как он нас впечатлил. Я оцениваю. Ну нет, не настолько крутой, как Ден, но вполне достойный экземпляр. Хочется дать ему звучное имя. Но Ден уже занят, эксклюзивное название, не подлежит повторному использованию. После недолгих размышлений крестим его Жорой. Жора оказался неприхотливым в быту, любит травку. Артем вообще молодец, прихватил травку с собой, чтобы угостить нового друга. Ну вот это я понимаю, продуманный человек. Я подумывал достать Дина для сравнения, но сдержался. Не время, моя запутанная борода. Эхозверь вызовет панику, и нас с Ксюней точно исключат из юных нобилий. Тем временем Денис стоял на другой стороне комнаты и глазел на меня, но ничего не делал. И правильно. Вчерашняя анархия продолжалась, игрушечная коробка больше никем не контролировалась, никакой очереди в природе не существовало. Кукол уже разобрали девчонки под предводительством Кати. Я же первым из мальчишек схватил крутого робота, и это было сигналом. Остальные парни, вдохновившись моим примером, тут же начали растаскивать игрушки. Все. Процесс с распада запущен, обратно уже не откатишь. Через какое-то время раздается громкий голос воспитательницы. «Дети, идем на завтрак». Привычным тоном командира она выстраивает нас в ряд, и мы потопали в столовую. Я занял место рядом с Артемом, а Ксюня пошла с Катей, свое женское общество нашла, молодец. За столом я уже собирался сесть рядом с Ксюшей и Артемом, но тут вдруг рядом материализуется Денис. Крепыш подходит быстро, напористо, будто решил взять реванш прямо за обедом. Встает напротив меня, выпятив грудь. «Это мое», — громко заявляет он, указывая на стул. «Мое место». Я даже голову на него не повернул. Здесь не написано. Спокойно и без эмоций сажусь. Денис надувается, как багровый шарик, замирает и пыхтит сердитым ежом. Но через секунду в его голове будто что-то щелкает. Явно появляется план. Он резко разворачивается к воспитательнице, надувает губы, делает жертвенническое лицо. «Тамала Игольевна!» – возмущенно закричал он, ткнув в мою сторону пальцем. «Он занял мое место». Воспитательница скользнула взглядом по столу, затем на меня, потом на Дениса, будто прикидывая, насколько эта ситуация вообще заслуживает ее внимания. «Но ты же не сидел тут в прошлый раз, Денисик, садись там, где сидел вчера». Денис уже красный, как переспелый помидор. Он топает ногой, губы поджаты, брови сведены. «Это мой стул. Хочу мой стул». И вот удивительное дело, Тамара Игоревна, секунду назад вообще не придававшая этому значения, тут же пошла ему навстречу. «Да-да, конечно», и повернулась ко мне, уже с абсолютно другим тоном, сухим, вежливым, но без намека на мягкость. «Вячеслав, пересядь, пожалуйста. Это место Дениса». Потрясающе. Не прошло и минуты, а человек уже резко пересмотрел свою позицию. Я молча смотрю на нее, а в голове щелкает понимание. Стоило Денису только открыть рот, и все. Система резко перестроилась в его пользу. Все очевидно. Садик прогнулся под семью Дениса. Не знаю, из какого он рода, но влияние на юных нобилей у них серьезное. Воспитатели пляшут под его дудку, игнорируя справедливость и потребности других детей. Ну, наверняка, не всех, но вот даже меня, княжича, это затрагивает. А значит, все взрослые в этом садике – мои враги. Сейчас же я молча стерпел и без слов пересел туда, куда мне указали. Ничего, я вас запомнил. Рядом тут же пересела Ксюня, а следом Артем. Он даже не спрашивал, просто уселся рядом, демонстративно повернувшись ко мне плечом. Катя подошла к Ксюне, нахмурилась, сложила руки на груди. Розовые губы поджаты, белобрысая девочка явно чем-то недовольна. «Ксюша, садись с мной и Настей». Ксюня покачала головой. «Я хочу с Савой». «Садитесь рядом». Катя сжала губы еще сильнее, в глазах появилось недовольство. «Сава с жуком иглоит. Фу, это гадко. Не иглай с ним». Я аж опешил. «Жора, гадко совсем с катушек слетела, что ли? И ведь Катька казалась более-менее нормальной. А тут на тебе, выдала такое, что хоть стой, хоть падай». Мгновенно в голове складывается картина, садик поделился на тех, кто со мной, и тех, кто против. И вторых, пока большинство. «Нет, я сяду с Савой», – твердо заявила Ксюня и демонстративно отвернулась от Кати, будто ее вообще не существовало. «Апа, вот это заявочка!» Катя же офигела. Голубые глаза расширились, курносый носик морщится. Застыла, с таким выражением лица, будто ее посылать в принципе нельзя. Тоже, наверное, из влиятельной семьи, но быстро пришла в себя, фыркнула, качнув косичками. Значит, так, да ты пожалеешь. Вздернув подбородок, развернулась и гордо ушла к своим девочкам. Ну-ну, посмотрим, кто кого, подружка. И вот что забавно, в итоге сели они вообще не там, где планировали, а почему-то прямо рядом с Денисом, прямо напротив меня, Ксюни и Артема. Вот так совпадение, а, и что в итоге? Две компании игнорировали друг друга. Катя болтала с подружками, Денис что-то шушукал со своими братанами. Границы прочерчены, взгляды не пересекаются, кислые мины на лицо. А на нас все поглядывают и голоса будто специально громкие. Казалось бы, можно забить и есть. Но нет, этот вариант не рассматривается. Потому что я не прощаю наездов. Первым делом чуть высовываю Дина из кармана, чтобы он видел Дениса. Смотри, Ден, сейчас будет представление. Как только Денис зачерпывает ложку каши и подносит ее ко рту, я сосредотачиваюсь. Бабах, каша взрывается прямо в ложке. Громко, смачно, брызги летят точно в лицо едоку. Обрызганный Денис хлопает глазами, дергается назад, пытаясь осознать реальность. Что, не ожидал, карапуз. Но по инерции он тут же зачерпывает новую ложку. Ох, это ты зря. Бабах, опять, вся каша уже размазана по физиономии. Теперь он сидит, хлопая глазами, весь заляпанный кашей, не понимая, что вообще происходит. И вдруг, чего, заплакал, плакса. Ну вот, а еще главный в группе. Но на этом мы не останавливаемся. В это же время я провернул то же самое с Катей. Ложка вверх, бах, брызги летят прямо в ее симпатичное личико с розовыми щечками. Катя взвизгивает так, будто на нее вылили ведро кипятка, и в ужасе хватается за свои желтые бантики, идеально сочетающиеся со светлыми волосами, отчаянно пытаясь их спасти. Но поздно. «А-а, фу-у-у-у», всхлипывает она, со слезами на глазах достает платочек, судорожно вытирается, но только размазывает кашу по всему лицу. «Знала бы ты, что это только начало, подружка». К столу подлетает воспитательница. Она бросает взгляд на заляпанных кашей Катю и Дениса, и в ее глазах отражается чистое, неподдельное непонимание. «Екатерина, Денис, что с вами?» – восклицает она, оглядывая их с ужасом. «Вы же умеете кушать». Воспитательница обводит взглядом остальных детей. «А я просто сижу, спокойно ем свою кашу, медленно пережевываю, даже бровью не веду, и изо всех сил сдерживаю ржач. Пусть я и не теменник, но палиться не в моих правилах». Денис всхлипнул, поджал губу, но упрямо потянулся за третьей ложкой. Вот упорство у человека, конечно. Я не стал палиться при воспитательнице, но и Денис не остался без сюрпризов, ложку не поднес даже ко рту, как сам испугался, тут же метнул ее обратно в тарелку, будто там змей, а не каша. Брызги полетели по столу. Мда, с третьей ложкой без меня справился. Молодец. Добро пожаловать в мой мир, ребята. Мир, где расплата неминуема. Воспитательница вздохнула, прикрыла глаза, будто просчитывая, сколько дней осталось до пенсии. «Сударь и сударыня, пойдемте умываться», — сказала она, беря Дениса и Катю за руки. Они поплелись за ней, оставляя на скатерти следы позора из овсяной каши. Остальные дети в шоке наблюдали за происходящим, переглядывались, переваривая, что вообще сейчас было. Я спокойно доедал кашу, полностью уделив внимание пище. Месть удалась, но только Денису, а ведь наказывать надо всю систему, и до нее я еще не добрался. Может, кстати, и подружек Кати тоже обрызгать кашей? Нет, пожалуй, пока что не надо. Слишком подозрительно будет, если разом больше двух детей разучатся пользоваться ложками. Так что пусть живут. Главное, что Дену понравилось. Все это время я слегка высовывал из кармана паучка, чтобы он видел шоу и наслаждался зрелищем. Это, конечно, не то же самое, что крушить замок из конструктора, но думаю, ему полезно. Кстати, точно Катя тоже не из простых, ведет уж себя слишком борзо. В садике ее слушают, к ней тянутся. Значит, у ее семьи тут серьезное влияние. Интересно, из какого она рода? Вопрос не праздный. Если семья серьезная, значит, с детства приучают к власти. Но это сейчас не главное. Главное, у меня теперь ни один и ни два противника. Денис и Катя, ПФФ, недозрелые шишки, возомнившие, что могут помыкать мной и Ксюни. Но настоящий враг тут не они. Главный противник – сама система садика. Это юные Набили. Отлично. Я снова в бою. Снова сражаюсь. снова на коне. И, что самое приятное, у меня есть на ком оттачивать разрушение. Глава 13. После завтрака нас вывели гулять во двор садика. Площадка небольшая, огороженная, зеленый газончик, качели, горка, песочница. Я играл с Ксюней, Артемом и его Жорой, обсуждали, как устроить ему дом из листьев, но тут заметил движение. К нам приближались Денис и Катя. Шаги уверенные, выражения лица серьезные, оба нахмуренные, надутые. Ну, пришли разборки устраивать, да, какие смешные, что же вы мне предъявите? Катя первая заговорила, зло блеснув глазами. Я знаю, что это ты сделал. Денис тут же подхватил. Дя, я бы вытащил Дина из кармана и припугнул эту мелкотню. Ну ладно, пока без этого, обойдемся собственными силами. Не уежили? Спокойно отвечаю. А может вы просто не умеете ложку держать? Плеклати. Мы умеем. Денис нависает надо мной, сжимая кулак. Это был Тири. Если он ударит, будет больно. Карапуз тяжелый, крепкий, побольше меня, и в этот раз явно решительно настроен. Но я не впечатлен. Ухмыляюсь. А на обед суп будет? Дя, тоже хотите расплескать? Денис резко бледнеет. Кулак медленно опускается. Ага, трус и плакса. Много этому не надо. В глазах сомнение, тревога, на лбу холодный пот. Но вторая похитрее. Катя моментально меняет тактику. Слава, а вообще я тут подумала и лешила, что жук у вас неплохой, милеенький. Я вскидываю бровь. Апа, а это что за маневры? Играешь? Ну-ну, ага. Принимается, киваю светловолосой девочке. Катя кивает в ответ и поворачивается к Ксюне, мягко улыбается и самым милым голоском выдает. А у тебя волосы очень красивые, Ксю. Можешь с нами играть в куклы. На этом белокурая змеюшка разворачивается и шагает прочь. Отступает. Один винтик системы ретировался. Катя спинным мозгом почуяла, что лучше отвалить от нас. Для нее же лучше. А что второй? Я смотрю на Дениса. Тот стоит в замешательстве. Метается взглядом между Катей и мной. Брови сведены, мысли скрипят, но не едут. Явно не понимает, что его просто кинули. Кать, ты что? Ты же за меня. Кричит вслед уходящей одногруппнице. Бедняга, тяжело тебе по жизни придется, раз до сих пор не догоняешь. Обернувшись, Катя пожимает плечами. Мама учила, всегда быть за победителя. Взмахнув косичками, девочка гордо вздергивает подбородок и уходит. Я улыбаюсь. Вот так поворот, Денис. Он смотрит ей вслед, потом резко поворачивается ко мне. Никаких тебе больше иглушек. Кивает на Ксюню, и ей тоже. Разворачивается и уходит, демонстративно топая ногами по траве. Этот еще не побежден. Пока. Ксюня задумчиво смотрит ему вслед и вдруг предлагает. Сова может его догнать и побить. Достал уже. Я усмехаюсь. Не, Ксюня, мы его победим по-другому. Когда мы возвращаемся в садик перед обедом, Денис уже успел подговорить своих дружков. И вот картина маслом. Питеров-Карапузов, во главе с Денисом, нагло перегораживает доступ к коробке с игрушками. Ноги расставлены широко, руки скрещены на груди, боевое построение ясельных гопников. Другие дети подходят к коробке, но их тут же отгоняют. Иглушек вам не видать. Пошли отсюда. Угу, империю себе тут построил, стратег. Вообще это неожиданно разумный ход. Что ж, Денис не такой уж и тупой, хотя все равно малец глуповатый. Я подхожу к гопникам, руки в карманах, голос спокойный, будто мне вообще не интересно. И что это вы делаете? Денис самодовольно ухмыляется. Нас много, а ты один. Иглушек тебе не видать, и никому больше не видать. Я усмехаюсь. Умники, дя, так вы тази не сможете иглать, если все время будете колобку пасти. Братаны Дениски переглядываются. Мысль медленно, но пробирается в их головы. Один из пацанов на страже игрушечного запаса вдруг мнется, шмыгает носом. Блин, а я машинкой поиглать хотел. Я спокойно киваю. Ну так бели иглай. Но Денис тут же гаркает. Нет, никто не иглает. Я пожимаю плечами, отворачиваюсь. Ну стойте, стойте. Ваше право, стоять, как пугало, пока все остальные играют. А играть мы будем, это уж точно. Я отхожу к Ксюне и Артему. Ну что, спрашивает Ксюня. Тем, доставайте жолу, будем иглать. И берите те иглушки, что еще не в коробке. Игрушек вне коробки мало, но нам много и не надо. Поднимаю с пола первую попавшуюся. Кукла. Хм. Ну, тоже неплохо. Протягиваю к Ксюне. Она довольная, сразу начинает расчесывать кукле волосы. У Артема жук. У Ксюши кукла. Я нахожу кубик и объявляю, что это танк. Артем и Ксюша принимают правила. Игра идет, а в это время Денис и его дружки продолжают тупо стоять вокруг коробки. Без игрушек, без игры. Просто стоят и скучают. И, кажется, до них начинает доходить. Что-то пошло не так, что-то важное они не предусмотрели. Да, шайка Дениса пока сильнее нас, но я-то знаю, как генерал. Побеждают умные и сильные, а не просто сильные. Орда ацтеков также была сильнее моего херда, тупо за счет численного преимущества. Но это их не спасло. Они вымерли, а меня прозвали безумным генералом. Играем громко, весело, с энтузиазмом. Смех, радостные крики, кукольные войны, танковые сражения с участием моего кубика. Все идет как надо. Сторожа Дениса все еще топчутся рядом с коробкой, но их лица уже не такие уверенные. Логично. Стоять без дела, занятие сомнительное. А остальные дети, оставшиеся без игрушек, не стали просто ждать у моря погоды. Кто-то ухватил скакалку и принялся прыгать. Кто-то нашел мягкие кубики и затеял строительство. А кто-то откопал под столом позабытую машинку и уже вовсю устраивает гонки. А еще Денис не мог запретить Кате и ее девчачьей ОПГ играть в куклы. И Катя просто подошла к коробке. Ее постовой круг не остановил. Мальчишки расступились, подавленно отводя глаза, и она без лишних слов взяла столько кукол, сколько захотела. Подружки последовали ее примеру. Теперь играют все, кроме сторожей Дениса, которые тупо торчат вокруг коробки, не зная, что делать. Глаза бегают между игрушками и весело играющими детьми, пальцы ног нервно сжимаются в носках. Первыми не выдержали самые слабовольные, один мелкий вдруг прогнулся под реальность, нагнулся, схватил игрушку и молча отошел. Денис это заметил и сразу взорвался. «Положи, мы же договаривались», но никто его не слушает. Пацан с игрушкой уже радостно бегает с машинкой, а остальные дружки переглядываются и через секунду. Все, барьер пал, остальные тут же бросаются к коробке и начинают разбирать игрушки. Я не теряю времени, забираю себе БМП. Мой хороший, иди к папочке. Денис еще пытается держаться до конца, уже в одиночку, но когда почти все разобрали, спохватывается. Так что он хватает первую попавшуюся игрушку, пока хоть что-то осталось. Вот так и рухнула его оборона. Теперь он сидит мрачнее тучи, с каким-то дурацким роботом, который трансформируется в бесполезное дерево, и не играет. Как вообще играть с деревом? Да никак, затем идем на обед. Денис бледнеет, а Катя, спокойно. Она сидит с таким выражением лица, будто у нее иммунитет. И знаете что, она права, Катю я трогать не буду, пускай ее. А вот Денис заслужил добавки. Как только подают обед, первым делом взрываю ему ложку супа. Брызги летят в лицо, громко, смачно, по классике. Денис на секунду тупит, моргает, а потом разрывается в плаче. Воспитательница подбегает, берет ревущего гопопуза за руку, уводит умываться. А я спокойно сижу и ем, как ни в чем не бывало. Все было хорошо, я одержал победу. После обеда мы снова вернулись в детскую. Никто даже не пытался забрать игрушки. Денис сидел мрачный, но молчал. Вот и правильно, подползок. Сиди, переваривай. Но потом, я замечаю движение. Денис, стараясь не привлекать внимания, подползает к воспитательнице. Прикрывает рот ладошкой, что-то быстро-быстро шепчет, иногда зыркает в мою сторону. Я прищуриваюсь. Ну-ну, сволочь мелкая, что ты там придумал? Пара секунд, и вот он уже указывает на меня. Ну конечно, кто бы сомневался. Воспитательница поворачивается ко мне и вместе с Денисом идет в мою сторону. Я внутренне вздыхаю. Ой, начинается. Вячеслав, почему ты забрал танк, то есть БМП у Дениса? Я вскидываю бровь. О, так мы уже даже не притворяемся, что верим этому сопляку без всяких доказательств. Да, я не забилал. Я пил вы и взял из коробки. Ксюня тут же подключается, даже руки в боки ставит, суровая, как прокурор. Дя, совопил вы и взял. Дя, подтверждает и Артем, но воспитательница лишь покачала головой, даже не слушая. Вот оно, самое интересное. Я молчу, жду ее следующий ход. И вот оно, гениальное решение суда. Пойдешь к директору, Вячеслав, и объяснишься. И вот тут у меня окончательно укрепляется понимание. Весь садик против меня. Все тут куплено. Неважно, кто первый взял игрушку, кто прав, кто не прав. Важно, что нужно сделать виноватым меня. А раз система против меня, значит, я буду воевать против системы. Это даже интереснее, чем просто стычки с памперсным крысенышем. Сам по себе он никто. Но Денис как винтик системы, Это уже вызов. Меня отводит к директрисе. Я смотрю на нее внимательно. Она складывает руки на стол. Делает лицо: ты у меня сейчас хлебнешь, мелкий тапок. Ну давай, чем ты меня порадуешь? Вячеслав Светозарович, вздыхает она, в нашем садике мы учим детей уважать друг друга. Я киваю. Так-так, про уважение. Уже интересно. Игрушки у других детей забирать нельзя. Надо уметь делиться. Мы должны жить дружно. Я киваю еще раз. Ни разу она не спросила, виноват ли я вообще. Ни разу не уточнила, кто первый взял игрушку. Ну и конечно ни слова про видеокамеры, которыми напичкана игровая комната. Потому я слушаю вполуха. А зачем слушать? Системе уже объявлен приговор. Такой же, как и государству ацтеков. Тотальное разрушение. Директриса продолжала газлайтить, пытаясь вызвать у меня стыд и беспомощность. Безуспешно. Вернувшись в детскую после ее отчета, я спокойно усаживаюсь на свое место и размышляю, как сломать эту машину изнутри. И тут воспитательница объявляет: детки, скоро день Нептуна, будем готовить спектакль. Если кто-то хочет помочь украсить садик или принести какие-то поделки для сцены, можете это сделать. Я прищуриваюсь. Вот он, мой шанс разрушить систему. Спокойно поднимаю голову и невинно заявляю: я принесу воздушные шалики. Скажу маме. Воспитательница кивает, ничего не подозревая. Хорошо, Слава. Я улыбаюсь. А да, будет хорошо. И очень весело. Автотрасса, Рязань. Матвей Максимович Мутов вел машину, держал телефон у уха. Дорога была пустая, асфальт блестел после недавнего дождя, редкие фонари освещали трассу тусклым светом. На том конце линии говорил Ефрем Гунатьев. Голос у него был слегка напряженный, словно он сам до конца не понимал, о чем говорит. «Княжич не хочет играть в игрушки», — говорил Ефрем. «Он хочет огнестрел». Матвей нахмурился, поворачивая на перекрестке. «Что, Матвей Максимович?» Княжич назвал 4 компактных пистолета. «Царский малыш», «СИК», «Калибри» и «Нано». «Нано», «Беретта» что ли? По-видимому. Матвей поджал губы, пальцы постучали по рулю. «Откуда полугодовалый ребенок может знать марки стволов?» «Не знаю», — ответил Ефрем. «Даже представить не могу. У нас в усадьбе дружинникам строго запрещено говорить об оружии и битвах при детях. Княгиня за этим следит как ястреб. Ты же знаешь Ирину Дмитриевну, стоит проболтаться и голову оторвет без лишних разговоров». Матвей замедлил ход, обдумывая услышанное. В голове щелкали варианты, крутился анализ. «Ладно, жди». Он как раз был в дороге, потому и решил заехать к продавцу книг, старичку Сантьяго Педро. Человек знающий, тот, чей совет мог пригодиться. В магазине Матвей не стал тянуть, сразу перешел к сути. «Сеньор Сантьяго, тот самый младенец, о котором я говорил, без запинки назвал марки пистолетов и требовал поиграть с настоящим оружием. Как нам лучше поступить, чтобы не навредить его атрибутике?» — спросил воевода у мудрого испанца. Старик поднял взгляд поверх очков, медленно прищурился. «А про пистолеты эти он откуда знает?» «В том-то и дело», — развел руками воевода, — «что мы без понятия. Мальчик очень сообразительный для своих лет, если честно, и иногда проявляет знания, к которым не имеет доступа. Хм. Возможно, он переселенец». Матвей не был готов к такому ответу. «Да ну, разве такое бывает?» — скептически протянул он, недоверчиво качнув головой. Старик спокойно пожал плечами. «Бывает всякое, но переселенец – это всегда легендарный маг. Вот оно как». Матвей выпрямился, руки сцепились в замок. Он не верил в сказки, но факты были у него перед носом. «Да и Сантьяго фигни не скажет. И что тогда делать?» Продавец усмехнулся, провел рукой по полкам с книгами. «Как что? Я повторюсь, переселенец – это легендарный маг. Еще раз повторить?» Матвей поморщился. «Да понял я, понял, сеньор», – буркнул он, чувствуя, что старик издевается. «Но, черт побери, грубить такому мудрому типу в ответ нельзя. Слишком дельные советы он дает. Легендарный маг сам знает, чего хочет и что ему делать», — спокойно продолжил старик, — «даже если он до сих пор в подгузнике ходит». Матвей хмыкнул, почесал подбородок сквозь копну бороды. «Да и вообще, с детьми так и принято, если у них есть наклонности, их нужно поддерживать и развивать», — рассудительно сказал Сантьяго. «Раз младенец проявляет интерес к оружию, значит, стоит дать ему то, что он хочет. Дать карапузу пушку?» — округлил глаза воевода. «Это уже вам виднее, господин воевода», — отмахнулся испанец. «Пушку там или, может, булаву. Но раз он просил пистолеты, то ответ очевиден, Разве нет? Матвей тяжело выдохнул, поблагодарил испанца и направился к выходу. Воздух снаружи был прохладным, пропитанным запахом кофе из соседней лавки. Воевода рода Опасновых остановился у двери, доставая телефон, нахмурился, пробежался взглядом по экрану. ХМ. Его пальцы быстро набрали номер Ефрема. Гудки. Ответ. Да, Матвей Максимович, учи его пользоваться пушкой, твердо сказал Матвей, затем напомолчал, обдумывая. Только осторожно, и сними на камеру, хочу видеть, как он себя поведет. Вечером Ефрем забирает нас с Ксюней из Набилей. Мы идем к машине, и он, по привычке, задает дежурный вопрос. Как прошел ваш первый день в садике, Вячеслав Святозарович и Ксения Тимофеевна? Ксюня уже набирает воздух в грудь, чтобы выпалить правду матку. А Славу хотели обидеть, но я говорю громче. Очень весело. Девочка удивленно смотрит на меня. Я подмигиваю ей. Свои проблемы надо решать самому, подруга. Тем более, если враг такой, что жалеть его не обязательно. Это ведь хороший способ потренироваться. Открыв дверь машины и усаживая нас в детские кресла, Ефрем спрашивает. Рад за вас. Чем занимались? Где Олужие? Перебиваю я. Пауза. Ефрем смотрит на меня с обреченным выражением. Всему свое время, княжич. Сейчас поедем. Только это будет нашим секретом. Хорошо, дя. Едем не домой. Ефрем везет нас на склад княжеских дружинников. База. Закрытая, охраняемая. Посторонним вход воспрещен. На воротах охрана. У будки стоят стражники с карабинами и мечами на поясах, мельком глядят на нас, затем кивают, увидев пропуск Ефрема. Ворота открываются. Мы внутри. Я улыбаюсь. О, так ты серьезно, дружинник, не я зря на тебя положился. Мы заходим в здание, движемся по коридору. Ефрем ведет нас в один из кабинетов, усаживает меня и Ксюню в большое кресло у стола. На стол с тихим стуком ложатся пистолет и набор для чистки. Начинаем. Беретта Нано. Самая легкая модель. Хороший выбор. Молодец. Я протягиваю руки. Хочу сам потлогать. Дяй. Ефрем смотрит с сомнением, но все же отдает. Пистолет очень тяжелый. В детских руках лежит удивительно уверенно. Наверняка разряжен. Но сейчас не время придираться. За те 20 лет, что я отсутствовал в этом мире, огнестрел не сильно изменился. Каждый боец должен уметь разбирать свое оружие, начинает дружинник привычную обучающую речь. Но я уже не слушаю. Переворачиваю пистолет, руки напрягаются от тяжести, ощущаю его вес, скользкую, холодную сталь. Осторожно начинаю разбирать. Мне не нужно думать. Руки сами делают все, как надо. Кнопка выброса магазина слева на рукояти. Тычу в нее, не выходит. Тогда надавливаю двумя пальцами. Щелк. Магазин вылетает. Ловко ловлю и кладу на стол. Магазин емкостью 6 патлон. Калибр 9.9. Полилимная ляма делает легкий. Дальше затвор тугой, но смазанный. Честно говоря, не надеялся его одолеть, но, когда нажал изо всех сил, он вдруг поддался. Фиксирую затвор в заднем положении. Заглядываю внутрь. Патронник пуст. Отлично. Предохранитель 2 столон, флажковый, на затвале. Дает безопасно спустить клюлок. Теперь фиксатор. Пальцами его точно не открыть. Но для этого среди чистящих средств лежит монетка. Хватаю пятак, вставляю в паз, жму, давлю, щелк. Ура. Теперь можно снимать затвор. Я обливаюсь потом, но открываю стальную коробку, беру тряпочку, аккуратно протираю детали, оглядываю механизм. На автомате начинаю говорить вслух. Затвал свободного хода, отдача слабая, компенсируется массой ламки. Ефрем моргает, молча поднимает телефон. Ни слова, а я полностью поглощен оружием, вдохновлен. Не вижу ничего, кроме пистолета в своих руках, и продолжаю. Темп стрельбы, 1-2 секунды на выстрел, боеприпасы стандартные, оболочечные. Эффективная дальность, 25 метров, но больше 50 точность падает. Ксюне явно скучно, а Ефрем смотрит на меня офигевшими глазами. Но я на азарте, не останавливаюсь. Спуколовый механилм 2 дела, хоз спукола плавный, с усилием 4 кило, клюлок сам взводится. Спокойно заканчиваю сборку, вставляю все детали на место. Но с тугим затвором второй раз я уже не справлюсь. Дядя Ефрем, помоги с затволом. Он молча нажимает, доводит механизм до конца. Готово, говорю я. Ефрем смотрит на меня задумчиво, с выражением, будто перед ним воплотился призрак безумного генерала. Ао, кажется, я слишком увлекся. Автострада, Рязань. Ефрем задумчиво вел машину. Он уже отвез княжича Ксению Тимофеевну домой и теперь ехал к себе. Ночь, пустая дорога. Фары выхватывали полосы асфальта, огни редких фонарей отражались на мокром покрытии. Мысли крутились о сегодняшнем дне. Как малый так ловко разобрал пистолет, откуда знал каждую деталь, почему так уверенно описывал характеристики, будто родился с этим знанием. Что-то тут было не так. Ефрем успел снять на телефон, как княжич осматривал беретту, для отчета Матвею Максимовичу. Пускай воевода с княгиней решают, что делать с этим оружейным гением. Но вдруг, звонок, незнакомый номер. Ефрем хмурится, жмет кнопку на руле, чтобы принять вызов. Голос на том конце бодрый, деловой. «Здравствуйте, я менеджер канала «Ствол и штык». Поздравляю, ваш ролик просто порвал Царьграм». Ефрем хмурится. «Чего порвал Царьграм?» «Ну, видеоблог. Уже 500 тысяч просмотров за неполные сутки на вашем ролике». Ефрем мгновенно напрягается, пальцы крепче сжимают руль. «В каком ролике?» Менеджер смеется, будто не веря, что собеседник не в курсе. «Ну как же, карапуз, который разбирает, собирает оружие и рассказывает о нем». Тишина, полная. Ефрем не сразу осознает услышанное. Менеджер еще что-то говорит, вещает про контракты, рекламу, сотрудничество, но он уже не слушает. Он резко сбрасывает вызов, одной рукой залазит в телефон, открывает приложение, находит видеоролик, находит в Царьграме. Ефрем медленно читает чье-то описание к ролику. «Малый, 4 года, разбирает беретту. Просто послушайте. Мля ять». Он моментально удаляет. Но уже поздно. Волна разошлась. Есть копии, есть обзоры, есть комментарии. «Малый говорит все правильно. Вундеркинд оружейного дела. Явно фейк. Мелкому бы сил не хватило коробку открыть. Родителей посадить нужно». Ефрем морщится, жмет на газ, мчит домой. Когда дружинник ураганом влетает в квартиру, сразу кидается к жене на кухню. «Тамара, как это возможно? Ты не знаешь, почему ролик с моего телефона загрузился сам собой в сеть?» Жена растерянно смотрит на него. «А, ты про автозагрузку. Так когда Степашка был еще маленький, мы постоянно записывали его на телефон. Первые шаги, первые слова. И что? Ну и сделали так, чтобы видосики автоматически грузились в облако». Тишина. Ефрем ощущает, как медленно приходит озарение. «Облако?» Жена медленно кивает. «А Царьграм тогда подхватывал из облака и автоматически закидывал на наш семейный канал, где только наши члены семьи». Ефрем моргает. «Члены семьи — это еще ладно. Он уже рвет на себе волосы. Но почему ролик разошился по всему Царьграму?» Жена растерянно пожимает плечами. «Ам, ну канал-то открытый. Что? Ну, теоретически кто угодно мог заглянуть. Кто угодно. Но кому это могло быть интересно?» Ефрем тяжело вздыхает, прикладывает ладонь ко лбу. «А вот кому-то оказалось интересно. Кто-то увидел княжича, перекинул другим, и видео разлетелось». Жена хлопает глазами. «Княжича, и мне теперь настанет полный пиз». И вдруг звонок. На экране высвечивается имя. «Княгиня». Ефрем сглатывает. Берет трубку. На том конце голос ледяной, как февральская стужа. «Ефрем Ефремович». Пауза. «Потрудись объяснить, почему мой сын стал звездой Царьграма». Глава 14. Небоскреб корпорации Юсупов Медиа, Москва. Светлейший князь Юсупов Феликс Феликсович присутствовал на деловой встрече с одним из своих подданных, Евгением Евгеньевичем Никулиным, генеральным директором Юсупов Медиа. Как человек основательный, князь никогда не доверял слепым отчетам и всегда лично вникал в цифры. Сейчас, перелистывая свежие корпоративные документы, он дошел до аналитики по просмотрам в Царьграме. В списке популярных видео его взгляд зацепился за один особенно удачный обзор, опубликованный каналом «Ствол и штык». «Ну надо же, Ствол и штык наконец-то в топах», — приподнял бровь Юсупов, отрываясь от отчета. «Раньше у них таких скачков не было. Что же они там выложили такое взрывное?» Евгений Евгеньевич, польщенный вниманием князя, быстро кивнул, но тут же поспешил пояснить. «Ваша светлость, сам ролик – это всего лишь видеообзор. Просто наш канал подсуетился и первым осмотрел чужой контент. Настоящий успех пришел благодаря другому видео, любительской съемке, сделанной одним младенцем. Вот только оригинал удалили». Князь задумчиво постучал пальцами по гладкой поверхности стола. «Но вы-то, конечно, сохранили оригинальный ролик, разумеется», – подтвердил Никулин, чуть выпрямляясь. Канал скачал его для обзора. Юсупов улыбнулся уголком губ и указал на плазменный экран на стене. «Что ж, давай посмотрим. Интересно, что же там такое сняли с этим младенцем, что даже обзор на него взлетел в виджет популярное?» Сижу дома, на полу разложен конструктор, детали валяются в хаотичном порядке. Мы с Ксюней методично строим замок. Конечно, не просто так, а с благородной целью, разрушить его Дином, нашим боевым пауком-булыжником. Старый добрый цикл. Сначала создаем, потом разрушаем. Но тут мой взгляд цепляется за Ефрема, прошмыгнувшего по коридору. Он выходит из маминого кабинета, и вид у него, мягко говоря, потрепанный. Глаза красные, плечи опущены, губы плотно сжаты, будто он изо всех сил пытается не выдать внутреннюю боль. Если бы его сейчас спросили, как дела, он, наверное, лишь скорбно посмотрел бы в потолок, молча развернулся и ушел в закат. Ну да, судя по всему, так и есть, его только что размазали по ковру. Значит, мама все-таки узнала, что он дал мне беретту. Вопрос только, как, смотрю на бедолагу Ефрема, даже жалко его становится. Я-то целый, а он, похоже, хорошенько схлопотал. Медленно перевожу взгляд на Ксюню, которая сидит напротив, прилежно укладывая детали. Первая мысль, она, ти маме не сдувала нас, спрашиваю подругу. Ксюня тут же вскидывает голову, обиженно надувает щеки, хмурит маленькие бровки. Не, конечно, возмущенно топает ногой. Сова, я же могила, киваю. Я так и думал, вздыхаю. Ксюня довольно улыбается, всем видом показывая, какая она молодец. Ну да, ей-то как раз можно доверять. Ксюня, сейчас крутящая в руках желтую детальку, самый надежный товарищ. Но все равно, теперь мне точно перекроют доступ к оружию. Никаких берет, никаких Макаровых больше. Внутри закипает досада, и я начинаю быстрее строить стены замка. Башни выше, стены толще, внутренний двор просторнее. А затем, когда все готово, беру Дина и с прицелом запускаю его в середину башни. Паук-булыжник радостно лязгает лапами, сметая стены с удовлетворением настоящего разрушителя. Он топчет руины, ползает по ним с победным видом, словно триумфатор. Его день точно удался, ну хоть у кого-то. За обедом мы сидим за столом втроем. Я, Ксюня и мама. Стол большой, накрытый чистой скатертью. Мама сегодня строгая, губы сжаты в тонкую линию, взгляд колючий, как иголки. Руки у нее сложены у тарелки, и даже как-то неуютно под ее наблюдением. Берет вилку с ножиком, механически нарезает кусочек мяса, будто делает хирургический разрез. Да еще поглядывает на меня хмуро. Ефрем, который обычно топчется рядом, сегодня исчез из дома, словно его и не было. Наверное, зализывает раны где-то в темных коридорах, после того, как мама устроила ему внушение. Мы едим, и тишина прямо звенит. Слышно, как Ксюня сопит, пока сосредоточенно режет картошку, с серьезным личиком, не отвлекаясь. Я выбираю момент, поворачиваюсь к княгине и как можно невиннее произношу. «Мам, а можно сегодня мне с тобой в лабораторию?» Ложка в маминой руке зависает на полпути ко рту. Она поднимает бровь, словно подумала, не ослышалась ли. «Зачем тебе в лабораторию, Слава?» Подозрительно спрашивает. «Там ведь нет пистолетов, и разбивать ничего нельзя». «Ага, не тонкий упрек, не удержалась таки». Я мигом вытягиваю морду лица в самое воодушевленное выражение, открываю глаза шире, чтобы выглядеть как лупоглазый малыш, и громко заявляю. «Алхимия интересна. Хочу быть умна как мама. Тоже уметь создавать плеобразующие зелья. Это срабатывает мгновенно». В глазах мамы вспыхивает огонек радости, уголки губ поднимаются. Ее взгляд смягчается. Алхимия, ее атрибутика, ее работа. И мысль о том, что ее сын хочет изучать ее сферу, явно княгине опасной по душе. Оказывается, так мало нужно, чтобы поднять родительнице настроение. Просто сказать, что ты готов перенимать ее знания. Но, конечно, у меня двойная цель. Во-первых, нужно показать маме, что я не просто оружейный маньяк, а разносторонний и перспективный карапуз, впитывающий любые знания, которые можно использовать в будущем. Не хочу, чтобы мама плохо думала обо мне. Во-вторых, у меня стратегическая цель – попасть в лабораторию и выяснить, какие алхимические штучки можно использовать в грядущей войне с системой юных нобилей. Хорошо, после обеда зайдем, Слава, улыбается обрадованная мама. Обед продолжается уже веселее, и вот на столе появляются лавандовые тортики. Воздух сразу наполняется нежным ароматом, от которого даже слюнки текут. Это просто блаженство. Я ем с полным наслаждением, в прошлой жизни такого точно не пробовал. Может, за десятилетия, что меня не было в этом мире, придумали новые рецепты, и вот этот шедевр – результат этих кулинарных экспериментов. Но, увы, как бы я его ни смаковал, десерт заканчивается. На тарелке остается лишь несколько крошек, а мне хочется еще. И тут Ксюня вдруг протягивает мне свою половинку тортика. «Сва, на, кущи», заявляет она великодушно, заглядывая мне в глаза. Я удивленно поднимаю взгляд, недоверчиво моргаю. «Дя, спасибо». Тут же радостно хватаю ее десерт, а Ксюня довольно смотрит, как я ем ее тортик. Мама смотрит на девочку с легким изумлением.